Шифра Фая могла бы сказать, что душа, как и тело, может вынести только определенное количество ударов и не более. Потом она перестает чувствовать боль. В Америке ее набожность вновь усилилась. Она молилась трижды в день и выходила только с покрытой головой, выполняя предписания веры, которым не следовало даже в Варшаве. Духовно она продолжала жить вместе с теми, кто погиб в газовых камерах или был замучен. У нее всегда горели свечи в память о друзьях и родственниках. В еврейских газетах она не читала ничего, кроме оповещений о тех, кто погиб в гетто и концлагерях. Она экономила деньги из отложенных на питание, чтобы покупать книги о Майданике, Треблинке, Освенциме. Другие беженцы говорили, что со временем многое забывается, но ни Шифра Фая, ни Маша никогда не могли бы ничего забыть. Напротив, чем дальше отодвигалась катастрофа, тем, казалось, были ближе к ней. Маша могла нападать на свою мать за то, что она так много горюет о погибших, но когда та замолкала, она сама возвращалась к той же теме. Говоря о немецких зверствах, она могла подбежать к мезузе на косяке двери и плюнуть на нее. Мезуза — кусочек пергамента со словами молитвы «Шма Исроэль» — символ веры, прикрепляемый к косяку двери. Шифра Фая ударяла себя по щекам. «Плевать, доченька, богохульство! У нас была одна катастрофа здесь, а будет еще другая там!» И она показывала на небо. Уход Маши от Леона Торчинера и ее связь с Германом Брудером, мужем нееврейской женщины, были для Шифры Фаи продолжением ужасов, которые начались в 1939 году и которые, казалось, никогда не кончатся. Но, несмотря на это, Шифра Фаи чувствовала близость к Герману и называла его «мое дитя». На нее произвело впечатление его знание иудаизма. Каждый день в своих молитвах она просила Всемогущего заставить Леона Торчинера согласиться на развод с Машей, а Германа уйти от его жены-нееврейки и позволить ей, Шифры Фаи, дожить до того дня, когда она поведет свою дочь под венец. Но, похоже, такая награда была не для нее. Шифра Фая считала во всем виноватой себя. Она бунтовала против своих родителей. Она плохо относилась к Мейеру. Она уделяла слишком мало внимания Маше, пока та росла, пока еще можно было вселить в нее страх перед Богом. Но величайший ее грех заключался в том, что она оставалась живой, когда такое множество невинных мужчин и женщин было замучено. Шифра Фая была в кухне, она мыла посуду и что-то бормотала. Казалось, что она спорила с невидимым собеседником. Она выключила свет и включила его вновь. Потом прочла молитву, которую читают перед сном, приняла снотворное и наполнила горячей водой бутылку. Шифра Фая страдала от болезней сердца, печени, почек, легких. Каждые несколько месяцев у нее были тяжелые приступы, и врачи считали ее положение безнадежным, но всякий раз она постепенно выкарабкивалась. Маша прислушивалась к каждому ее движению, была всегда начеку, чтобы помочь, если потребуется. Мать и дочь любили друг друга, но предъявляли друг другу бесчисленные претензии. Их поводы для обид восходили к тем временам, когда Мейер Блох был еще жив. У него была, вероятно, платоническая любовь с писавшей на иврите поэтессой, Машиной учительницей. Маша в шутку говорила, что эта любовь началась с дискуссии об одном правиле ивритской грамматики и дальше никуда не пошла. Но Шифра Фая не прощала Мейеру даже столь малой провинности. Комната шифры Фаи была уже темной, а Маша все сидела на стуле в комнате Германа, продолжая курить одну сигарету за другой. Герман знал, что она приготовила для их свидания какую-нибудь необычайную историю. Маша сравнивала себя с Шахерезадой. Поцелуи, ласки, страстные объятия всегда сопровождались историями, связанными с гетто, лагерями, с ее собственными страданиями, странствиями по развалинам Польши. Во всех этих историях мужчины преследовали ее в бункерах, в лесу, в госпитале, где она работала медсестрой. Маша подбирала удачные приключения. Иногда могло показаться, будто она придумывала их, но Герман знал, что Маша не была лгуньей. Самые запутанные случаи происходили с ней после освобождения. Мораль всех этих историй заключалась в том, что если целью Бога было усовершенствовать избранный им народ посредством гитлеровских гонений, то он потерпел неудачу. Религиозные евреи практически были уничтожены, мирские евреи, которым удалось спастись, за редкими исключениями, ничему не научились на опыте террора. Маша хвасталась и исповедовалась в одно и то же время. Герман не раз предупреждал ее, чтобы она не курила в постели, но она целовала его и пускала в него кольца дыма. Искры от ее сигарет падали на простыню. Она жевала резинку, ела шоколад, пила кока-колу. Она приносила Герману поесть из кухни. Их свидания были не просто встречами мужчины и женщины, имеющими связь, но ритуалом, который затягивался до рассвета. Это напоминало Герману древних евреев, которые имели привычку рассказывать о чуде исхода из Египта, пока не загорится утренняя звезда. Многие из героев и героинь, которые населяли Машины драмы, были убиты, умерли от эпидемий или попали в ловушку в Советской России. Другие переселились в Канаду, в Израиль, в Нью-Йорк. Однажды Маша зашла в кондитерскую купить пирожное, а кондитер оказался бывший Капо, староста барака в концлагере. Беженцы узнавали ее в кафетерии на Тремонт-авеню, где она работала кассиршей. Некоторые разбогатели в Америке, открыли фабрики, отели, супермаркеты. Вдовцы нашли новых жен, вдовы – новых мужей. Женщины, которые потеряли детей, но были еще достаточно молоды, смогли родить других детей в новых замужествах. Мужчины, которые были контрабандистами в нацистской Германии и торговали на черном рынке, женились на немках, иногда дочерях и сестрах нацистов. Никто не раскаивался в своих грехах. Ни агрессор, ни жертва. Взять, например, Леона Торчинера. Маша никогда не уставала рассказывать о Леоне Торчинере и его проделках. Он был всем сразу. Патологический лжец, пьяница, хвостун, сексуальный маньяк, игрок, который мог поставить на кон собственную шкуру. Он пригласил свою любовницу на свадебный банкет, который Маша и ее мать оплатили из последних денег. Он красил волосы, он присвоил себе степень доктора, на которую не имел права, он обвинялся в плагиате. В одно и то же время он принадлежал к ревизионистской партии сионистов, их коммунистической партии. Судья Нью-Йорка, который дал Маше официальный развод в гражданском браке, присудил $15 алиментов в неделю, но Леон Торчинер еще не заплатил ей ни цента. Напротив, он использовал любой предлог, чтобы выудить у нее деньги. Он по-прежнему звонил ей, писал письма и звал вернуться к нему. Сколько раз Герман заставлял Машу обещать не оставаться у него в комнате слишком долго. Им обоим надо было рано вставать, чтобы идти на работу. Но, казалось, Маше почти не требовался сон. Она могла заснуть и проснуться свежей буквально через несколько минут. Сны мучили ее. Она кричала во сне, разговаривала по-немецки, по-русски, по-польски. Мертвые приходили к ней. Порой она зажигала карманный фонарик и показывала Герману следы, которые мертвые оставляли на ее руках, груди, бедрах. Ее отец являлся к ней во сне и читал ей стихи, которые он писал в ином мире. Одна строфа осталась у нее в памяти, и Маша процитировала ее Герману. Несмотря на то, что у Маши в прошлом были любовные связи, она не могла простить Герману его прежние отношения с женщинами, даже с теми, кого уже не было в живых. Любил ли он когда-нибудь Тамару, мать его детей? Ее тело было более привлекательно для него, чем Машина. А чем? Ладно, а как насчет студентки, изучавшей романские языки, девушки с длинными косами, а Едвига? Она в самом деле такая холодная, как он говорит. И что будет, если Едвига внезапно умрет, если она покончит с собой? А если Маша умрет, долго ли он будет поминать ее? Долго ли он будет ждать, прежде чем найдет кого-нибудь еще? Пусть хоть сейчас он будет честен с ней. «А долго ли могла бы ждать ты?» — спросил Герман. «У меня никогда бы не было никого другого». «И это правда?» «Да, ты дьявол, это святая правда». И она целовала его долго и страстно. В комнате становилось так тихо, что было слышно, как мышь скребется под полом. Маша обладала гибкостью акробата. Она возбуждала в нем такие желания и силы, о которых он не подозревал. Каким-то мистическим образом она могла временно остановить выделение, когда наступал ее период. Несмотря на то, что ни Маша, ни Герман не были извращенцами, они постоянно толковали о всевозможных извращениях.